Явление десятое. Юлия Павловна Михевна Флор Федулыч. Юлия. «Ах, Флор Федулыч, горе, горе!» — показывает билет. «Вот, посмотрите!» — Флор Федулыч, взглянув на Михевну. «Какая неосторожность-с!» — Михевна. «Да разве я, батюшка, знала?» Юлия. «Флор Федулыч, помогите! Хоть бы деньги-то мне воротить, хоть бы деньги-то, Флор Федулыч. Вам одно остается, Юлия Павловна, пренебречь, Юлия. Конечно, не надо мне его, не надо. А деньги-то, Флор Федулыч, ведь почти все мое состояние. Я хочу получить, Флор Федулыч. Получить с него невозможно-с. Но вы не беспокойтесь, Юлия. Нет, я возьму. За что же? После такой обиды? Нет, помилуйте. За что же я ему подарю? Флор Федулыч. У него ничего нет-с. Юлия. Как нет? Есть у него имение большое, богатое. Он мне планы показывал. Флор Федулыч. Положительно ничего нет-с. Я верное известие имею. Было после отца имение, да давным-давно продано и прожито-с. Юлия с испугом. Значит, и это был обман, едва держится. Обман. Все, все брошено даром. Флор Федулыч, успокойтесь, успокойтесь. Юлия. Я покойна. Да неужели, он так бесстыден, Флор Федулыч? Вы очень доверчивы-с. Пренебречь его следует, пренебречь. Юлия. Ограблена и убита. Садится. Я нище, обиженная совсем. За что же они еще смеются-то надо мной? На свадьбу-то приглашают. Ах, ах, обморок. Флор Федулыч Михевне. Им дурно. Поскорей спирту что-нибудь-с. Михевна уходит. Юлия в бреду. Сероватое платье-то себе заказала. Правда, люди-то говорили, а я не верила. Теперь как же? Две у него невесты-то. Сероватое я платье-то я заказала. Ах, нет, желтоватое. Несколько придя в себя. Ах, что это я говорю? Тихонько смеется. Ха-ха. Флор Федулыч. Ха-ха. Подает руку Флору Федулычу. Входит Михевна. Надеть подвенечное платье и флёр д'оранж. Да и ехать на бал. Они рядом будут сидеть. Взять бокал. Совет вам да любовь. Ну, поцелуйтесь. Обморок. Флор Федулыч Михевне. Опять обморок. И руки похолодели. Этим не шутят-с. Скорей за доктором-с. Это уж близко смерти-с.